Феликс. «Вернемся назад и поищем другую дорогу к нашей цели», — сказал Теклис, глядя на Готрека так, словно побуждая его высказаться. Гном напрягся и глядел по сторонам, наклонив голову, словно прислушиваясь. Его поза свидетельствовала о предельной готовности завязать бой. «Что-то приближается», — произнес Готрек, поднимая топор. «И я сомневаюсь, что оно дружелюбно». Глава 16. «Что это?» — спросил Феликс. «Что-то неестественное», — ответил истребитель. Люди уже взяли оружие на изготовку. Дугал и Мурдо стояли с поднятыми копьями. Кулум достал огромный молот с каменным бойком. Теклис положил руку на меч. По клинку смещались яркие руны. Твари, появившиеся из других входов, были не совсем уж паукообразными. Длинных паучьих лап, на которых они проследовали по краю огромной впадины, было всего лишь 6, а высоко на их брюшках располагался узор, зловеще похожий на человеческое лицо, и Феликсу показалось забавным, что в такое время он еще и подмечает подобные детали. В глазах существ проглядывал интеллект, абсолютно несвойственный каким бы то ни было паукам. Бока покрывал светящийся грибок. Из пастей вырывались дикие, завывающие вопли. Их было примерно около дюжины. Феликс заметил в передней части их тел пару маленьких хватательных рук. Вполне возможно, что именно эти существа разгрызли те кости. Несколько тварей взбежали на стены и передвигались там, чудесным образом за них цепляясь. Позади пауков наступал отряд людей-мутантов. Отмеченные хаосом искаженные создания, появившиеся из каждого входа в громадный зал, бросали на пауков взгляды, в которых страх смешивался с почитанием. Вооружение мутантов было представлено копьями, прощами и дубинами. «Вероятно, нам стоит отсюда уходить», — заметил Феликс. Готрек по краю ямы бросился в атаку на паукообразную тварь, идущую первой. Теклис поднял руки и послал в сторону мутантов волны золотого огня. Кое-кто из них успел метнуть в мага копья, которые вспыхнули огнем еще в полете и обратились в черный пепел. Когда плоть мутантов расплавилась и потекла, словно воск, древние залы наполнились разносящимися эхом воплями. Однако продвижению пауков это не помешало. Пятнистый узор на их боках лишь вспыхивал ярче там, где его касалось магическое пламя, и пауки, казалось, начинали двигаться быстрее. «Неужели на них не действуют заклинания?» — удивился Феликс. Теклис пошел по воздуху, занял позицию над центром огромного провала и сделал движение руками. Из его рук вырвалась молния и начала бить в камни. По водяным лужам пробегали искры. Феликс увидел, как разрядом молнии подбросило в воздух мутанта с лицом ящерицы, однако паукам это не вредило, и они продолжали приближаться. «Они древние демоны-стражи!» — прокричал Мурдо. «Не трать на них свои заклинания!» А Готрек тем временем встретился с передовым пауком. С глухим звуком топор ударил в бронированный бок. Вместо того, чтобы его рассечь, как обычно происходило, топор глубоко погрузился в хитиновый панцирь и застрял в нем. Феликс вздрогнул при мысли о том, насколько непробиваемыми должны быть существа, чтобы выдержать внушительную силу ударов истребителя. Возможно ли, что здесь, в очаге порчи среди забытых богом болот Альбиона, он и гном таки встретит смерть? Больше времени на подобные размышления не осталось. Краем глаза, уловив движение, Феликс пригнулся. Позади него врезался в стену выпущенный из прощи камень. Феликс выругался и продолжил движение, ища укрытие и гадая, стоит ли ему выбросить факел, который делает его слишком уж явной мишенью. Света здесь достаточно, чтобы видеть, но предстоит возвращение через каменные коридоры. Это не будет проблемой, если вместе с ним будет кто-нибудь еще, но вот если они разделятся... Над головой он заметил огромного демонического паука, перемещающегося по стене. Из кончика его луковицеобразного брюшка вырвалась нить паутины, зацепившаяся за грунт возле Феликса. Тот отпрыгнул назад, избегая прикосновения липкого вещества, и заметил, что другой паук с невероятной скоростью сокращает разделяющее их расстояние. Паук спрыгнул со стены и приземлился среди мужчин Альбиона, разбросав их в стороны. Повинуясь безошибочному инстинкту, он направился прямо к Феликсу. «Живым им не сдавайся!» — проорал Мурдо. «Иначе отложат в тебя свои яйца и сделают тебя таким же, как они!» «Какая отвратительная идея!» — подумал Феликс, размахивая факелом, отчего тот разгорелся ярче. Когда существо оказалось рядом, Феликс ткнул в его морду факелом, надеясь ослепить. Секундой позже его меч обрушился на твердый хитиновый панцирь существа. Ягер прицелился в уязвимую точку и разрезал лапу в сочленении. Когда нога существа отлетела, оно завизжало от боли. Из раны потекло черное вещество, образовавшее корку. Другая лапа метнулась вперед. Подобно удару молота, лапа с силой отбросила Феликса на спину. Факел выпал из его беспомощных пальцев. Ему лишь удалось не выронить меч. Феликс откатился в сторону, а тварь нависла над ним корпусом и снова нанесла удар передней ногой. Феликс заметил на ней крючки, способные рассечь плоть до кости. Ему едва удалось увернуться, но нога твари зацепила плащ, пригвоздив тот к земле. Левой рукой Феликс отчаянно пытался расстегнуть застежку плаща, в то время как мечом нанес колющий удар вверх. Клинок пронзил подбрюшье твари, и из раны закапало черное вещество. Оно обжигало, попадая на кожу. «Возможно, то была не лучшая идея», — подумал Феликс, замечая ноги приближающихся мутантов. Вонь была почти невыносимой и представляла собой запах гниения, плесени, чего-то старого и затхлого, перемешанный с запахом тухлых яиц и прокисшего молока. От нее Феликсу хотелось блевать. Но он сжал зубы, вцепился в рукоять меча обеими руками, провернул его и словно пилой стал расширять рану. Обжигающая кровь текла по его рукам, паукообразная тварь завопила громче. У Феликса возникло такое же желание, но он сдержался. Сверкала молния и плясал огонь. Вихри золотого пламени кружили по залу. Находящийся под пауком Феликс почувствовал, что тот снова полез на стену, потащив за собой и его. Он прижал голову к груди, чтобы не удариться ей о камни. Шея болела от напряжения, и мышцы напрягались, вызывая ощущение, что под кожей находится туго натянутая проволока. Клинок медленно высвобождался из тела паука. Поглядев вниз, Феликс заметил, что большинство мутантов отступает из зала, не в силах противостоять сжигающим энергиям, высвобожденным эльфом-волшебником. Феликс высвободил меч и упал на пол. Над его головой раненая тварь, казалось, сдувается, словно проткнутый пузырь с желчью, пока, прихрамывая, лезет вверх по направлению к теням. В других местах не все складывалось в пользу его спутников. Готрек одолел свою тварь простым способом – порубил на куски. Сколь бы крепкими ни были пауки, этого оказалось недостаточно, чтобы долгое время сопротивляться ужасному топору. Однако, пока Феликс наблюдал, еще три твари стали окружать истребителя, выстреливая из своих брюшков клейкую паутину, которая замедляла гнома. Еще двое наступали на людей Кран-Нокмер. Если тут и были остальные твари, то их не было видно. Феликс побежал в сторону Готрека. Прыгнув с разбега, он оказался на спине паука. Его пальцы вцепились в мохнатую шкуру паучьей спины, и он подтянулся выше. Тварь издала рев, осознав, что собирается сделать Феликс. Она попыталась загнуть назад маленькие передние лапы, чтобы схватить его, но их длины оказалось недостаточно, а расположение остальных ног не позволяло сбросить его со спины. Феликс стиснул зубы и обрушил меч на затылок человекообразного лица твари. Сейчас его пальцы немели от попавшего на них ранее яда, и Феликс отчаянно старался нанести урон до того, как они окончательно откажут. Когда клинок попал в цель, лицо завопило, и голос его странно напоминал детский. Демонический паук принялся взбрыкивать и трястись из стороны в сторону, рассчитывая сбросить свою ношу. Феликс держался крепко и продолжал наносить удары, а сопротивление твари тем временем стало ослабевать. Пока паук раскачивался туда-сюда, Феликс мельком заметил остальных. Кулум частично смял одного из пауков массивным молотом, а Мурдо воткнул копье в незащищенный глаз твари. А вот Дугал вопил, будучи схвачен дьявольскими жвалами и поднят в воздух. Схвативший его паук пятился к одному из выходов. Феликс и хотел бы помочь, но ничего не мог поделать. Волна огня спустилась от эльфийского волшебника и накрыла Готрека. «Предательство?» — недоумевал Феликс. «Теклис настолько обезумел, что убил их самого могучего воина в разгар отчаянной схватки, или он все это время был союзником тех мерзких демонов, а может, его разум отравлен каким-нибудь злым колдовством?» Феликс почувствовал, как его онемевшее и охваченное болью тело захлестывает волна отчаяния. Если эльф обратился против них, то никакой надежды не осталось. Однако несколько мгновений спустя стало понятно цель безумного поступка чародея. Колышущийся вокруг Готрека огонь выжег липкую паутину, которая угрожала обездвижить гнома. Секунду спустя могучий удар топора разрубил грудную клетку одного из пауков. Обе половины еще мгновение продолжали движение, а затем упали на пол. Сопротивление твари под Феликсом утихло, что оказалось весьма кстати, потому как ему было все труднее удерживать хватку онемевшими пальцами. Напоследок он нанес еще один удар для уверенности, а затем спрыгнул вниз, перекатившись по полу, чтобы смягчить столкновение. Феликс поспешно поднялся на ноги и направился на помощь Дугалу. Думая, что он обнаружил слабое место этих тварей, Феликс целился туда, где лапа соединялась с телом, и панцирь выглядел менее прочным. Попасть в цель было непросто, и первый удар получился кривым, но второй угодил в цель и дал ожидаемый результат. Клинок попал в слабо защищенную точку панциря и легко проник внутрь. Феликс снова провернул меч. Тварь затряслась и заметалась от сильной боли, выронив Дугала. Мгновение спустя на нее с ожесточением набросились Кулум с молотом и Мурдо с копьем. Паук торопливо отступил в сумрак, оставив их одних наблюдать, как Готрек разделывает своего противника. Феликс осмотрел Дугала. Вопли прекратились. Дугал был спокоен и холоден, словно труп. На его рубахе Феликс заметил проколы. Он взял нож и срезал рубаху. На теле были синяки, а из тех мест, где в него вцепились жвала, медленно сочилась кровь. Ужас в глазах мужчины подсказывал Феликсу, что тот по-прежнему в сознании и понимает, что с ним происходит. Мурдо присел на корточки возле Дугала. Он провел руками над ранами мужчины и пробормотал заклинание. С его татуированных пальцев на рану снизошел свет. Глаза Дугала закрылись, а дыхание стало неглубоким и ровным. Старик покачал головой. Теклис, словно плавающий лист, спланировал на землю и опустился на колени рядом с Мурдо. «Превосходная работа! Сейчас, не имея при себе нужных трав или доступа к алхимической лаборатории, вряд ли я могу что-то улучшить. Я могу лишь замедлить распространение яда». «Возможно, хватит и этого», — сказал Мурдо. «Если мы вовремя доставим его к прорицательнице, нет никого, кто был бы опытнее нее в исцелении». Едва уловимое сердитое выражение промелькнуло на лице эльфа. «Не может же он быть настолько тщеславным», — подумал Феликс. Он поднял руки к лицу и осмотрел их, гадая, есть ли шансы на то, что желчь паукообразной твари отравила и его. Руки посинели и очень болели. Эльф посмотрел на них и произнес слово. Между его рукой и руками Феликса проскочила искра. Синюшная кожа затвердела, потрескалась и осыпалась хлопьями. Теперь руки Феликса выглядели розовыми и чувствительными, а болели еще сильнее, словно смазанный алкоголем порез. Жидкий огонь пронесся по венам обратной стороны рук. Сухожилия дернулись, сжались и расслабились. «Если там и был какой-либо яд, сейчас он вычищен, Феликс Ягер», — произнес эльф. «Спасибо, полагаю», — сказал Феликс. Его руки по-прежнему жгло, и удерживать меч было больно. Однако лучше уж это, если альтернатива – смерть. «Сейчас нам тут делать нечего», – заявил Теклис, бросив взгляд на провал. «Лучше бы нам уйти. И побыстрее». Готрек с тоской поглядел вслед паукам, и Феликсу было ясно, что гном раздумывает над тем, преследовать их или нет. В данный момент Феликс не испытывал к этому никакого желания, однако в итоге гном покачал головой и повернулся, чтобы последовать за остальными. Кулум с легкостью, словно младенца, понес Дугала. Выражение его лица давало Феликсу понять, что все случившееся Кулум почему-то считает его виной. Они вышли наружу под лунным светом. Он переливался на темной маслянистой воде, скрывающей полузатопленные строения. Остальные сельчане приветствовали их с беспокойством в голосе. «А мы гадали, не утащили ли вас демоны», — произнес низкий коренастый мужчина, у которого на теле было даже больше татуировок, чем у остальных. «Я собирался пойти на поиски». «Нет необходимости, Лоджи», — мягко ответил Мурдо. «Мы вернулись». «Дугал выглядит не очень», — заметил Лоджи. «Его укусил один из местных обитателей». «Нехорошо». «Нет». Феликс заметил, что все сельчане пристально уставились на него, словно тоже винят его за произошедшее с их соплеменником. Ему потребовалось несколько неприятных секунд, чтобы осознать, что их взгляды в действительности направлены мимо него, на эльфа. Волшебник не подал вида, что заметил взгляды или что они его обеспокоили, хотя вряд ли от него укрылся враждебный настрой толпы. Феликс позавидовал его самообладанию, хотя, возможно, то была простая самонадеянность. Не говоря ни слова, эльф склонился над дугалом, который теперь лежал на мокрой палубе баржи. Он наклонил голову на бок, словно раздумывая над чем-то, а затем начал медленно напевать нечто, что звучало как заупокойное. Поначалу ничего не происходило, а затем Феликс заметил, что посох эльфа словно притягивает к себе лучи света от более крупной луны. Его мягкое сияние понемногу становилось ярче. Ягер заметил, что эльф снова и снова произносит имя Лилиад, которое, несомненно, принадлежало какому-то богу или богине эльфийского пантеона. Остальные наблюдали, положив руки на оружие, не совсем понимая происходящее. Несмотря на жжение в руках, Феликс сделал то же самое. Он почувствовал, что его кожа начинает покалывать, а волосы на загривке встали дыбом. Феликс ощутил присутствие некой сущности, зависшей как раз за гранью его поля зрения, но когда он повернул голову, то не увидел ничего, лишь возникло нервирующее чувство, что чем бы это ни было, оно по-прежнему находится там, невидимое. Через некоторое время вокруг эльфийского посоха сплелась паутина света. Длинные серебристые нити, предположительно свитые из лунного света, были намотаны на посох, как на веретено. От посоха они протянулись к трясущемуся и стонущему телу дугала и оплетали его, пока оно не замерцало, словно отраженная в воде луна. Затем нити медленно начали исчезать, внешне никак не повлияв на тело. «Неужели только я заметил, что грудь мужчины перестала подниматься и опадать?» — недоумевал Феликс. Но это продолжалось недолго. «Ты его убил!» — заявил Кулум, угрожающе поднимая молот. Эльф покачал головой. Здоровяк наклонился и коснулся груди дугала. «Сердце не бьется», — произнес он. «Подожди», — сказал Теклис. На лице Кулума появилось выражение недоумения. Долгая пауза тянулась в нависшей тишине. «Я почувствовал сердцебиение», — сказал Кулум. «Но сейчас его нет». «Жди дальше». Феликс насчитал больше 30 торопливых ударов собственного сердца, прежде чем Кулум кивнул снова. «Это заклинание стазиса», — произнес Теклис. «Я замедлил его жизненные функции, дыхание, сердцебиение и прочее. Для него время идет медленнее, чем для нас. Распространение яда замедлилось, время до момента смерти увеличилось. Его мучения тоже немного уменьшились», — словно спохватившись, добавил эльф. «Но он все же умрет», — приглушенно сказал Мурдо. «Да, если только эта ваша прорицательница чем-нибудь ему не поможет», — произнес Теклис. «Тогда нам лучше поспешить». «Желаешь отправиться тотчас же?» «В тумане и при таком освещении вряд ли получится». «Если тебе нужен свет, я это организую», — заверил Теклис. Мурдо кивнул. Мощная вспышка осветила ночь. На мгновение Феликсу показалось, что сама Манслип слетела с небес и расположилась на кончике посоха Теклиса, но затем он разглядел, что это лишь холодное сияние очередного заклинания. Согнув пальцы, он заметил, что боль уже начала стихать, а излечение ускорилось до невероятной интенсивности. Сельчане налегли на шесты и направляли лодку по окутанным туманом каналам. Со стороны древнего, населенного призраками города, до них донесся бой барабанов. Феликс гадал, что это означает, и опасался, что ничего хорошего сие не предвещает. «Вероятно, за нами будет погоня», — произнес он. «Если это окажутся те измененные твари, то опасаются».